Глава седьмая. У лагерного изолятора бригаду Александрова встретил комендант нарцисс Кикнадзе, толстый, кудрявый, с сизой физиономией грузин, осужденный как спекулянт-валютчик. Он стоял у дверей, позванивая ключами. Паганель и Сагайдак отошли в сторону. «Проверяй скорее, Кикнадзе, люди устали», — попросил Петраков. «Пошевеливайся, друг, открывай свою гостиницу», — беззлобно пошутил Мамедоглы. «Спать хочется». Кикнадзе неторопливо повесил ключи над входной дверью, развернул поверочный список и визгливым голосом начал: «Петраков, твоё фамилия, Петраков, отечество, имя, Александр Петрович, где родился, за что судился, статья 58, срок 20 лет, 5 поражения, кем крутился на воле, был секретарем горкома партии, отходи». Петраков перешел на левую сторону. Кикнадзе покашлял в кулак, сплюнул на растоптанный цветок кипрея и продолжал все тем же безразличным голосом. «Мамедоглы, твоё фамилия? Тебе не надоело спрашивать? Нет, а я устал отвечать. Я тебе погрызаюсь, фамилия? Мамедоглы, кем крутился на воле? Был заместителем комиссара нефтяной промышленности». «Тьфу!» — с ядовитым презрением сплюнул Кикнадзе. «Куда ни плюнь, в начальника попадешь. Отходи налево, к отцу». Проверочная канитель продолжалась минут 20. И хотя конвоир и комендант прекрасно знали каждого заключенного, они снова пересчитывали их. Потом Кикнадзе скомандовал: «Петраков, подходи!» Своими длинными пальцами Кикнадзе провел по рубахе, по штанам Петракова, быстро и гибко ощупывая каждую складку и заплату. «Вот еще и шмонку затеял! Чего искать-то?» — простонал Девяткин. Заключенные тревожно переминались. Попов незаметно вытащил из ватника маленький самородок, швырнул его в заросли крапивы. Его примеру последовали Романчук и Мамедоглы. Несколько самородков короткими лучиками проскользнули в крапиву. Кикнадзе закончил обыск, взялся за амбарный ржавый замок изолятора. «Загоняй поживее, сил моих больше нету», — опять простонал Девяткин. Изолятор, срубленный из толстых неошкуренных лиственниц, походил на затхлый, без окошек и крыши погреб. Его окружала запретная в колючей проволоке зона с вышкой, на которой торчал часовой. Внутри этого темного строения размещались общая камера и маленькие на 2-3 человек клетки, отделенные друг от друга железными решетками. В общей камере имелись полы и нары. В клетках голая, пронизанная вечной мерзлотою земля. Кикнадзе уже распахнул заплесневелую дверь, но Паганель отозвал его и что-то шепнул. Нарядчий кивнул и прокричал: «Петраков и Тухватуллин в сторону! Скорее же к нам, ребятьё, а то мы промозгли до костей!» Раздался в погребной тьме изолятора чей-то слабенький голосок. Романчук нырнул за дверь. «Эге, да здесь Михайло Ситников, и паук тут же! «А ну-ка, мужички, потеснитесь!» Кикнадзе загнал 23 человек из бригады в общую камеру. Петракова с Тухватулиной в узкую, высотой в пол человеческого роста, клетку. «Устраивайтесь, как в гостиной! Доброго покоя, сладких снов!» Лязгнул засов, заскрежетал замок. Послышали шаги удаляющегося Кикнадзе. Романчук, Мамед Аглы, Попов, Девяткин успели заскочить на нары. Остальные, сталкиваясь в темноте, чертыхаясь, устраивались на полу. Отвратительные запахи человеческих нечистот от параши всколыхнулись и поплыли над усталыми, мокрыми, голодными людьми. Продолжая охать, ворочаться, тихо переругиваясь, люди кое-как разместились на полу и по углам камеры. «Тебя-то, Александр Петрович, почему в клетку прятали?» Снова раздался тихий, недоумевающий голос. «За какие провинности?» «И не спрашивай, Михайло!» Попал под горячую руку Шанталову, отозвался Петраков. «Ладно, меня бы одного в клетку. А за что, ребят? За мою промашку мучаются. Подвинься, Тухватулин, здесь ни сесть, ни лечь. От земли холодом несет. Ничего, перетерпим, не железные. Мы на тебя, Петрович, злобу не держим», вступил в разговор майор Попов. «И ты вину на себя не принимай. Мы из-за этого шакала Девяткина осели. Кузьма, ты куда скрылся? Высунь башку, я тебя хоть чуней огрею». Девяткин не отозвался. «Не мог, дура, самородок сберечь», рассмеялся Романчук. «А почему ты, хохол несчастный, самородок в крапиву швырнул?» — подал из темноты голос Девяткин. «Я же приметил, как ты его выбросил, когда Кикнадзе шмонку начал. Кикнадзе подберет, ему на спиртишко хватит нашего золотишка. Эх, и жизнь проклятая, аж живот подвело», — с горьким вздохом добавил Девяткин. Белый солнечный лучик прорвался в щель и уперся в стену изолятора. Он дрожал в заплесневелой темноте, неуловимый и недосягаемый. Ситников встал на нарах, поймал щекой лучик. Из темноты проступили снеговые волосы, брови, тонкое, почти детское лицо. При своем предельно маленьком росте он не казался карликом. Все в нем было пропорциональным, аккуратным и приятным. Земляк и приятель художника Зарницына до своего осуждения Михаил Михайлович преподавал русскую литературу в педагогическом институте. Ситников подружился с Петраковым, когда их везли этапом на север. «У меня телогрейка есть, подстели под бок, Александр Петрович». Ситников снял телогрейку и просунул ее сквозь прутья решетки. «Да что ты, Михайло, сам замерзнешь. Бери, бери, у нас уже тепло». «Брось разводить баланду, тискай, Роман!» — оборвал его паук. «Опять о ракомболе, опять по шикарным улицам Парижа, в шикарном автомобиле, с шикарной бабой, ехал шикарно одетый ракомболь. Надоело, паук, пусть люди поспят. Я тебе потом о разбойнике расскажу. О Дубровском слыхал, Пушкин сочинил». «О Пушкине кто не слыхал?» — согласился паук. Вторая после Сашки Александрова лагерная знаменитость. У нас в доме картинка висела. Пушкин своей полюбовнице Катерине Великой яблоки на серебряной тарелке подносит. Как сейчас помню, стоит на одном колене и яблоки ей сует. Петраков слушал глупости паука, чувствуя, как улыбаются в темноте и Ситников, и Романчук, и Попов, и Мамед Оглы. «Эх, хороша свинина на базаре, да не укусишь!» — взвизгнул Девяткин. «У меня, знаешь, сам Шанталов самородок слямзил, а ты свой в крапиву швырнул. Кто же из нас дура, ты или я?» «У меня пока башка варит, смотри, Кузьма!» Романчук вскинул руку. В белом лучике жирно заблестел самородок. Один бросил, другой оставил. Паук, извернувшись, выхватил самородок у Романчука. «Паук, не балуй! Слышь, верни добром!» «Пошел ты!» — прорычал паук. В темноте послышались тупые удары. «Петрович, да что же это такое?» Борьба затихла, только всхлипывал в углу Романчук. «Паук, а, паук!» — сказал Петраков. «Ты что, оглох?» «Давай дальше!» — отозвался паук. «Ты меня знаешь, паук? Проезжай, не задерживайся! Сашку Александрова тоже знаешь? Ну и чего же ты хочешь? Верни самородок, верни, паук, не стыдись!» Паук посопел и скверно выругался. «На свое золото подавись!» Наступила тяжелая тишина. Солнечный лучик передвинулся в угол и скрылся. Послышалось и тотчас смолкло чье-то бормотанье. Кто-то застонал во сне. Тухватуллин громко захрапел, и Петраков неприязненно подумал. «Почему Тухватуллина посадили со мной, а не в общую камеру?» «О чем?» — шептал Паганель нарядчику. Петраков использовал свое влияние на знаменитого вора в пользу заключенных. Сашка Александров бездельничал, играл в карты, ходил без конвоя. Ему покровительствовало лагерное начальство. Петраков попросил Сашку собрать самых обессиленных и создать бригаду. «У тебя сила и находчивость. На пекарне хлеба достанешь, в столовой супа, каши. Подкорми работяг, спасибо скажут». «Сам орел, люблю орлов», — лихо отвечал Сашка. «Петракову отказать не могу». Так появилась в лагере новая бригада, которой фактически руководил Петраков. Сашка их подкармливал, правда, довольно остроумно. Он обыгрывал в карты вольнонаемных поваров, пекарей, водителей, играл на супы, на хлеб, селедку и кормил своими выигрышами заключенных. На протесты Петракова отвечал со смехом. «Вольняшки голодные не сидят, вы за них не страдайте». От земляного пола тянуло холодом, стыли спина, ноги. Петраков привалился к Тухватуллину. «Ох-ох-ох!» — застонал в дурном сне Романчук. «Ты спишь, Александр Петрович?» — шепотом позвал Ситников. «Спишь?» — повторил он еще тише. Задремал немножко. «Неужели, Петрович, никто и никогда не узнает о наших страданиях?» — сказал горестно Сидников. «За что мы страдаем? Страшно подумать, что мы — люди без всякой надежды». «Ну как же так без надежды? Человек без надежды мертв». Ситников, приподнявшись на локтях и сжимая в грязных кулаках голову, старался разглядеть в темноте лицо Петракова и думал о нем. Все в лагере, от политических до уголовников, уважительно относились к этому старому большевику. Воры и бандиты не оскорбляли его, нарядчики не материли, не толковали на разводах, бригадиры советовали с ним. Даже конвоир Паганель выделял Петракова из толпы заключенных. Петраков знал Ленина, Петраков громил Юденича и Колщака, Петраков работал с Кировым. Эти краткие сведения из его биографии передавали вслух и шепотом. Одну историю особенно любили рассказывать вольные и невольные жители прииска. Эта история кочевала по северу, обрастая всевозможными подробностями. Случилось это в центральном городе Северного края, бухте Желания. Колонну заключенных вели через городскую площадь. В головной пятерке шагали Петраков, Романчук, Мамед Аглы, Ситников, Саша Александров. Люди шли, заложив руки за спины, в молчании. Бойцы с автоматами, серые тени овчарок, однообразные выкрики начальника конвоя уже давно не угнетали Ситникова. Он старался лишь не отставать от своей пятерки и не нарушать общего строя. Он шагал рядом с Петраковым и видел весеннее солнце в лужах, прохожих на тротуарах, черную стаю автомобилей. Он смотрел на этот мир, отделенный от них конвоирами и собаками, как на потерянный и уже невозвратимый рай. И глухая тоска держала его за горло. Колонна приближалась к памятнику Ленина. Комкая в левой руке бронзовую кепку, Ильич правая широко и стремительно указывал на север. За 7 лагерных лет перед Ситниковым впервые возник Ильич во весь рост и казался живым, простым, необыкновенно близким и все понимающим. Ситникову невольно подумалось, что Ильич знает все, что творят сейчас в лагерях и тюрьмах с неповинными людьми. Глухая тоска, державшая за горло Ситникова, захватила сердце. Он, не отрываясь, смотрел на памятник Ленина. «Если бы жил Владимир Ильич, разве могло произойти то, что с нами произошло? Ведь он предупреждал и Центральный комитет, и всю партию. Если бы тогда знать, если бы...» Ситников искал подходящих слов и не находил их. Душевная боль его все росла. Он оглядывался на своих товарищей и видел обмороженные скулы Романчука, видел Мамеда Аглы, сжимающего грязные кулаки, видел майора Попова, все еще по-военному печатающего шаг. Перед ним мелькнули синие, сосредоточенные глаза Бронникова, рыжие, вялые глаза Девяткина, строгое, напряженное лицо Александра Петракова. Старые коммунисты, партизаны, красные командиры, цвет Ленинской гвардии —